Пятница, 15 апреля 1977 года, 15:30. Ленинград, Измайловский проспект. 3:30. Я зашел в ванную комнату и присел на холодный край. Месяц. Месяц назад, плюс-минус несколько минут, я вывалился в этот мир. Время подводить итоги. Я наклонился вперед и, улыбаясь, погладил кафель. Счастлив ли я? Да, безусловно. Животным счастьем вырвавшегося из капкана зверя. Меня тряхнуло от ужаса. Я припомнил свои последние годы. Горько сочувствую себе, оставшемуся доживать там. Бедняга. Посидел несколько минут, обхватив себя руками и слегка раскачиваясь. Помогло. Еще раз с благодарностью коснулся плиточки и, успокоившись, вышел на кухню. Встал у окна, как капитан судна на своем наблюдательном посту на мостике. Внизу тек в своих размеренных повседневных хлопотах Измайловский проспект. Уверенно, спокойно, безмятежно. Углы рта потянуло вниз, на лоб легла горькая складка. Капитан. Мой громадный корабль прет на скальную гряду за горизонтом, и закладывать резкий поворот надо уже сейчас, но это видно только мне. И хоть обкричись вправо руля, никто не послушается. В лучшем случае зафиксируют и обколют нейролептиками из гуманизма и сострадания к больному. Да нет, так-то жить можно. Человек ко всему привыкает. За месяц я вписался в обстановку. Нормально. Как ни странно, больше всего не хватает мелочей, вроде полиэтиленовых пакетов в повседневной жизни и своей музыки в FM-диапазоне. Не хватало бы интернета, но его заменяет брейнсерфинг, пусть и увечный. Канал тонкий, мерцающий. Как на дайл-апе в 14,5 килобитов сижу после гигабайтной полосы. Но есть, работает, может, раскачается еще. Есть надежда. Надежда. Опустился на табуретку, обхватил голову ладонями. Капитан корабля ночью тайком спускает шлюпку и плывет к райскому острову неподалеку. А после катастрофы, как дед Мазай, подберет, кого сможет. И спасенные ему будут благодарны. Стыдно-то как. «Твою мать!» Я в сердцах жахнул кулаком по подоконнику. «Да что же делать?» В ушах стоит скрежет вспарываемой скалой обшивки, треск ломающихся шпангоутов и сытое бульканье ледяной воды, принимающей в свою утробу миллионы душ. Подонки из команды, предусмотрительно протащившие судовое имущество в шлюпки, отпихивают тонущих. Озверевшие братки из третьего класса сквозь людское мясо выгрызают себе путь наверх. Метет кровавая поземка по окраинам. Сумгаит, Таджикистан, Днестр. Мои братья режут друг другу горло, вспарывают животы, выдавливают глаза, сажают на кол, сдирают кожу, насилуют детей. Мерзостная Ваффен-СС освоила демократическую феню и перекрасилась в респектабельную власть. И я прижал лоб к холодному стеклу. Да кто сейчас в такое поверит? Алло, небо! Это какой круг? Скоро ли дно? У болота нету дна. Тонуть будете вечно. Я увожу к отверженным селениям. Прошептал, глядя на раскачивающийся красный трафаретный профиль за окно. «Что же делать-то, мать его?» Грустно улыбнулся, вспомнив бородатый анекдот. «Ну, сделайте хоть что-нибудь». Что ж, сунул в карман салфетку с уворованным из школы мелком и пошел делать хоть что-нибудь.